Эддард склонил голову. «Я знаю, парень. Роберт был моим самым лучшим другом, моим самым долгоживущим другом. Из всех братьев и товарищей, которых я потерял, я не думал, что потеряю его, пока он был так близко ко мне. Я должен был быть рядом с ним, а не разговаривать со стюардами», — с горечью сказал он. Артаса внезапно охватило чувство вины за то, что он повысил голос против своего будущего доброго тестя. Он не заслуживал такого неуважения, только потому что он горевал по-своему. «Мне очень жаль, лорд Старк, это было неуместно». Эддард опустился перед ним на колени. «Нелегко потерять отца. Ты чувствуешь себя потерянным, безразличным, и мир перестает иметь смысл. Сперва ты являешься вторым сыном, а на следующий день мужчины просят тебя принимать решение, к которым тебя никогда не готовили. Он говорит о восстании Роберта», — подумал Артас. «Лорд Эддард потерял отца и брата в течение одного дня из-за безумного короля. Как вы это сделали? Как вы разобрались со всем этим?» «Я не буду лгать», — сказал Эддард. «Это нелегко, не в течение многих лет, но я видел кое-что из вашей храбрости, и я вижу, что вы мудры не по годам. Я верю, что вы пройдете через это, однажды, шаг за шагом». Затем Эддард заключил его в теплые отцовские объятия. Артас обнял его в ответ, не задумываясь. «Я, наверное, мне страшно о будущем и о том, что должно произойти. Что бы ни случилось, ты не будешь один», — пообещал Эддард. «Ты истинный сын Роберта Баратиона. В конце концов, меня не было рядом с ним, но я не брошу тебя ни за что». Он отстранился и вытер слезы большим пальцем, о которых Артас даже не подозревал. «Нет ничего постыдного в печали или слезах, пролитых из-за кончины великого человека. Он никогда не был мне отцом», — нерешительно признался Артас, как будто он говорил о предательстве за то, что плохо отзывался о мертвых. «Он никогда не был по-настоящему близок со мной, только в эти последние несколько дней, не до конца. И теперь я задаюсь вопросом». Эддард вздохнул. «Роберт был не идеальным человеком со многими демонами, но я никогда не сомневался, что он заботится о своих детях, даже если это было по-своему». Артас кивнул. «Скорби этой ночью, выпусти все это наружу». Эддард встал. «Все остальное может подождать до завтра». Эддард сжал его плечо, прежде чем выйти из комнаты и закрыть за собой дубовую дверь. Артас снова опустился на колени перед отцом. «Ночной дозор не сможет держаться сам по себе», — подумал Артас. Теперь он видел, что угрожает королевству людей. Это была не та плеть, которую он знал, а мертвые и иные они казались ему знакомыми так, как он не мог объяснить. Они были марионетками какой-то мерзкой сущности, возможно, этого короля ночи. Легенду рассказывали, чтобы напугать маленьких детишек, но все истории основывались на какой-то правде, а иные оказались реальными. Был ли там король Лич, было ли это его искаженное лицо, другой оттенок того же монстра, или это было что-то другое? Слишком многое еще не было известно, но то было известно, это качество людей, которые принимали черное. Большинство из них были отбросами, негодяями и мерзавцами, не та армия, в которой он нуждался. Даже Джон Сноу не захотел принимать черное после того, как их увидел. Артас почти потерял все в Нордскале, даже когда рядом с ним стояли такие хорошие люди, как Фалрик. Сделать такой же выбор сейчас казалось какой-то ошибкой, и даже если бы это было не так, свет не ответил ему. Не было ни ледяного меча с рунами, на который можно было бы претендовать, ни повелителя ужаса, которого он знал, чтобы убить. Рядом с ним не было ни принца гномов, ни боевых братьев, ни Джайны, ни Утера. «Тише, мой мальчик, несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых». Артас был всего лишь человеком. Он не мог сделать все в одиночку, но с армией во главе с армией он мог бы это сделать. Не ему править или быть королем, но быть рыцарем, каким был Утер, это его место. Рыцари могли возглавлять армии, а он был братом Джоффри. Если бы Артас мог заставить его понять, тогда у Вестероса была бы надежда, какой бы тусклой она ни была. Джоффри поймет, в чем дело. Он должен. Лорд Эддард не осмелился покинуть стену раньше, пока угроза одичалых все еще была рядом, по крайней мере, до тех пор, пока не прибыл достаточный гарнизон. Теперь этот гарнизон был здесь. Ночной дозор был усилен таким количеством людей, которых он не видел веками. Гигант Амбера в разорванных цепях прибыл холодным ветреным утром, приведя первые 500 северных солдат для укрепления Черного замка. Это были ближайшие к стене воины, посланные вперед большим Джоном Амбером из тех, Кого можно было вывести в любой момент. Солнечные лучи Карстерка и ободранный человек Болтонов направлялись в восточный дозор у моря, к которому вскоре должно было присоединиться то, что считалось Северным флотом под командованием Мандерли. На западе Медведь Мормонтов и члены горных кланов послали людей охранять Сумеречную башню. Люди со всего севера продолжат пребывать еще долго после того, как они уедут, и еще больше людей будут ждать в Винтерфилле, но с первой волной прибывших лорд Эддард почувствовал, что ситуация под контролем пока что. Утром они наконец уехали, хотя и не с Джоном. «Ты уверен?» – спросил Артас. «Мне бы не помешало больше хороших людей со мной. Для меня это большая честь», – сказал Джон, прежде чем решительно покачать головой. «Но нет, мое место здесь. Я ничего не могу поделать с этой угрозой одичалых. Кроме этого, я не приму черное. Просто буду выполнять свою часть работы по обеспечению безопасности Севера». Понизив голос, он добавил, «И отомщу за короля Роберта. Я знаю, что тебя заставляют уехать, но я могу внести свой вклад, по крайней мере, ради тебя». Артас почувствовал, как в нем что-то кольнуло. «Знай, что у тебя всегда будет место рядом со мной, если ты когда-нибудь захочешь отправиться на юг, Джон. Ты хороший друг, принц Артас», — сказал Джон, пожимая ему руки. «И, может быть, я приму это предложение, когда опасность минует». «Тогда пусть она минует быстро», — сказал Артас. «Свет направляет тебя, Джон Сноу. Не совершай тех же ошибок, что и я». Дорога в Винтерфилл была короче, чем дорога из Винтерфилла, но все равно им потребовалось больше 5 недель, чтобы добраться до этих мрачных стен дома Старков. Они остановились у последнего очага, как недавно, но сейчас не было ни выпивки, ни историй, которые можно было бы рассказать. Просто мрачная тишина, нарушаемая приглушенным шепотом. Хотя у последнего очага не было мейстера, амберы там были хорошо образованы в Вороньей почте и принесли письмо, ожидающее Артаса, которое ему показали после обеда. «От вашего дяди Ренли, отправленного первым в Черный замок», — сказал мужчина. «Мистер Иман был достаточно любезен, чтобы переслать письмо сюда, когда оно пришло после вашего отъезда. В противном случае вместо этого его отправили бы в Винтерфилл». «Спасибо», — сказал Артас, осматривая целую печать. «Это был олень дяди Ренли». Не говоря больше ни слова, он вскрыл его и пробежал глазами по письму. «Что-то интересное?» — спросил Тирион. «Там были обычные соболезнования и слова скорби, которых можно было ожидать, но в самом конце письма. Что ты думаешь об этой последней части?» — спросил Артас, передавая Тириону письмо. «Хаэм, он предлагает сделать тебя наследником штормового предела», — сказал Тирион. «Это странный ход. Ренли молод, но он еще не взял жену и у него нет детей, которые могли бы унаследовать его». Тирион откинулся на спинку стула и налил себе еще стакан. Его отношения со Станнисом всегда были прохладными, если судить по тому, сколько времени я провел при дворе. Возможно, он просто заботится о том, чтобы его брат не смог на него претендовать. «Ты был бы популярен среди штормовиков». Артас нахмурился. Что-то в этом было неправильное. «Большинство людей были бы счастливы узнать, что они могут стать верховным лордом», — сказал Тирион. «Штормовые земли беднее, чем большинство других королевств, которые я назову, но они могут похвастаться одними из лучших лучников и пехотинцев во всем Вестеросе». «Это неожиданно, вот и все», — сказал Артас. «С штормовыми землями у меня будет, по крайней мере, достойная армия. Достаточно, чтобы отправиться на север и прийти на помощь лорду Старку, когда придет время, хотя сейчас он не верит в правду. Ты все еще не выглядишь очень счастливым». Тирион рыгнул, опустошив еще одну кружку темного пива амберов. «Я бы не питал больших надежд», — сказал Артас. «Дядя Ренли может зачать детей в любое время, так что я сомневаюсь, что на самом деле смогу что-то унаследовать. Мудро с твоей стороны так думать», — сказал Тирион, наливая пиво на этот раз в 2 кружки, прежде чем подтолкнуть одну к нему. «Тебе еще недостаточно?» — спросил Артас. Тирион пожал плечами. «Насколько я знаю, Роберт был бы в ярости, узнав, что мы не выпили как следует, чтобы оплакать это событие. Так что они скорбели по-своему в ту ночь, Тирион больше, чем Артас. И мы будем следовать вдоль Белого Ножа до самой Белой Гавани», — сказал Тирион, когда они наконец вошли во двор Винтерфилла. «Оттуда мы сможем сесть на корабль до Королевской Гавани», — добавил Тирик. «Король Джоффри, боги, к этому нужно будет немного привыкнуть, он должен был уже прибыть». «Хорошо», — сказал Артас. Чем раньше Джоффри окажется в Королевской гавани, тем скорее его коронуют. Тогда он сможет убедить своего брата подготовить королевство к неизбежной войне. «Мы не должны были тратить так много времени на стену», — проворчал Мур себе под нос. Тирион нахмурился. «Я ошибаюсь, или здесь гораздо больше охранников, чем обычно?» Артас посмотрел на стены. «Конечно же, это выглядело так, как будто леди Киэтилин удвоила охрану на стенах с тех пор, как королевская процессия уехала. Возможно, она опасалась за безопасность молодого Брана, узнав о смерти короля. Я вижу несколько гербов знаменосцев дома Старка, без сомнения, призванные отражать одичалых», Артас заставил себя сказать. «Я полагаю, что леди Винтерфилла может быть немного испугана. Матери, как правило, волнуются. Она могла бы немного меньше волноваться о карлике и мальчике», — дрожал Тирион. «Я чувствую, что две дюжины глаз прикованы к нам, ко мне. Мы гости», — сказал Артас, чтобы положить этому конец, что он и сделал. В конце концов, лорд Эддард был слишком благороден, чтобы нарушить право гостеприимства. Он взглянул на великий замок. «Я должен пойти навестить Брана, посмотреть, проснулся ли он». «А», — сказал Тирион, похлопывая по своему тяжелому рюкзаку, «ну, тогда иди. Я думаю, что верну несколько книг в библиотеку Винтерфилла и позаимствую еще несколько. Я закончил читать те, которые одолжил для нашей поездки к стене». Прошло почти 3 месяца с тех пор, как Артас в последний раз был в Винтерфилле, но он достаточно легко помнил, как обходил залы и стены. Чего он не помнил, так это 2 вооруженных людей Старков у подножия лестницы, ведущей в комнату Брана. Когда Артас приблизился, они сомкнули ряды, физически не давая ему подняться по лестнице. Там, где сир Миндон мог бы заступиться за него раньше, сейчас он, казалось, был доволен своим молчанием. Артасу показалось, что дружба, которая у них когда-то была, закончилась. «Что-то не так?» – спросил Артасу мужчин. «По приказу Робба Старка никто не должен видеть Брана без его разрешения, разрешения его матери или лорда Старка», – сказал высокий мужчина. Артас моргнул. Это казалось суровой мерой. Что-то случилось. Они не ответили, лица, как у статуи, смотрели сквозь него. Он услышал, как хлопнула дверь, и увидел мрачное лицо лорда Старка, смотревшего вниз. «Артас, иди скорее. У меня серьезные новости». При этих словах мужчины отступили в сторону. Артас поспешно поднялся по лестнице. «Это по поводу Брана?» «Нет», — сказал Эддард, показывая ему письмо со сломанной печатью дяди Ренли. «Это твоя семья». Артас взял письмо в руки. Он читал и читал снова, не понимая слов на пергаменте. Оно двигалось слишком сильно, чтобы его можно было правильно прочитать. «У меня трясутся руки», — понял Артас. «Он — это ведь шутка, верно?» — слабо спросил Артас, глядя на Эддарда Старка, чьи губы были сжаты в тонкую линию. Ренли объявил себя королем. Эти слова были не просто ветром, они были войной. Глава 6. Предупреждение. «Будет ошибкой торопиться с решением», — сказал Эддард. «Ренли уже захватил Джоффри и остальных членов вашей семьи. Он даже схватил моих дочерей. Я знаю, что это небольшое утешение», — сказал дядя Тирион, просматривая письмо разными глазами, но он не сказал этого прямо. «Он, без сомнения, захватил королевскую семью, но остальное, что он написал, подразумевало, что ваши дочери каким-то образом ускользнули от него, или были убиты», — морщись подумал Артас. «Как мастеру над законами, золотые плащи уже теоретически подчинялись Ренли, хотя его власть над ними была менее строгой, пока Джон Аррин правил двором короля Роберта. Дорогой дядя Артаса был более склонен пировать и принимать друзей и гостей в городе, настолько, что Артас предполагал, что он помеха, с которой старый десница был вынужден обходиться. Взять под свой контроль все 2000 человек городской стражи так быстро было, в лучшем случае, маловероятно, учитывая, какое влияние имел дедушка Тейвин в столице. Артас знал, что к Тейвину Ланнистеру было мало любви, но страх и золото легко покупали сердца людей. Ренли, должно быть, спрятал много верных людей, чтобы осуществить свой переворот, а более сговорчивых осыпал золотом и почестями, достаточными, чтобы они забыли, кому именно бросали вызов. В конце концов, Ренли был третьим сыном и последним мужчиной в очереди на трон. Только Мерцелла и Ширин были за ним, и даже это зависело от того, будет ли дядя Станнис, стоящий перед ним, соблюдать законы, установленные Таргариенами, или пренебрежет Ренли из-за их взаимной ненависти друг к другу. Однако, спрятать своих людей по всему городу, ждать, когда королевская процессия войдет сначала в Королевскую гавань, а затем в Красный замок. Возможно, в крови Ренли было больше шторма, чем легкой улыбки. Пузан всегда был бесполезен, ворчал сир Миндон по поводу рыцаря Блаунта. Я бы даже почти обрадовался его смерти, если бы не обстоятельства. Пес тоже был назван среди убитых, сказал Тирион. Мур фыркнул. Он никогда не был рыцарем, только одним из убийц вашего благородного отца. Честно говоря, я удивлен, что он не присягнул Ренли. В одном никогда не было настоящей любви дому Ланнистеров. В Окхарте. Это засеянная цветами пизда, вероятно, с самого начала строила заговор с Ренли, учитывая, какие мечи сражаются за Ренли, как тот утверждает. Окхарты, Тиреллы. Ренли претендует на титул короля на железном троне или короля Мандера. Простор твердо стоит за него, сказал Эддард со вздохом. Цареубийца был взят живьем после того, как удар копья в ногу лишил его возможности двигаться. Еще одна неудача, сказал Мур, хотя его недовольство не снизошло до его глаз, хотя мне действительно кажется, что я теперь последний живой член королевской гвардии, вдали и свободный от власти Ренли. Скажите, принц Артас, это делает меня лордом-командующим? Артас снова обдумал формулировку письма Ренли. Об Аристоне Силме нет никаких упоминаний. Лорд Старк, если кто-то и мог вытащить ваших дочерей, то это он. В сумеречном доле у него было больше трудностей с безумным королем. Возможно, еще есть надежда. Лорд Старк медленно кивнул на это, его глаза метались между Артасом, Миндоном и Тирионом. В любом случае, медленно произнес Старк, только король может назвать лорда командующего, или назначить новых членов. Мур нахмурился. Вы простите меня, если я сомневаюсь, что у старого Силме все еще хватит сил совершить такой подвиг, сказал он, прежде чем прищурить глаза. И где же был паук во всей этой измене? Для чего король Роберт пощадил его, если не для того, чтобы тот служил преданно и предупреждал о предательстве? Лорд Ренли не упоминает о нем, и поэтому мы можем предположить, что он преклонил колено перед ним, сказал Тирион, прежде чем стукнуть своим кубком по деревянному столу. За это будет война. Мой отец скорее даст мне править утесом Костерли, чем позволит любому живому человеку свергнуть с престола своего внука. И пусть это грубо, но он скорее даст разрубить себя мечом, чем позволит такому шпагоглотателю, как Ренли, опозорить его перед семью королевствами. Миндон Мур отмахнулся от карлика, и житель долины разочарованно вздохнул. Лорд Тейвин может хотеть, сколько хочет. Ренли взял королевскую гавань, и у него уже есть более 100 000 человек. Любой дом к югу от Черноводной, который осмелится бросить ему вызов, избавится от подобных мыслей, когда увидит его армию у своих ворот. На данный момент он с такой силой может быть королем. Он не имеет прав, холодно сказал лорд Винтерфилла. Сила – это его право. То же самое, что сделало Роберта королем, сказал Мур. Эддард резко взглянул на него. У Роберта были самые сильные претензии после свержения Таргариенов. Это была не сила. И кто решил отстранить принца Визириса или убить наследника Фриегора? Риторически спросил Мур. Неужели Простор и Дорн склонили головы, потому что так сказали мистеры и септоны, или это из-за мощи 5 королевств, конных, вооруженных и закованных в доспехи? Мур задумчиво нахмурился. Простор и Дорн никакой любви к Тайвину Ланнистеру там не питают. 20 000 дарнийских копий, возможно, уже маршируют на подкрепление Ренли. Дорн не отправит такие силы, сказал лорд Эддард. Даже когда Ирис Безумный держал в заложниках их родственников, Даран Мартилл отправил только 10 000, чтобы сражаться на стороне Риегора у Рубинового Брода. Несомненно, в Красных Горах было больше людей, которые грабили и совершали набеги, когда им заблагорассудится, но 10 000, столько двигалось на север за Элией и Мартиллу. Джон Арвин заключил мир и с ними, и с Простором, потому что их силы еще не были израсходованы, и они не пойдут мстить за Элию Мартиллу, спросил Миндон Мур. Ренли Баратион, возможно, предпочитает мечи в ножнах, но он не женат, как и старшая наследница Дарана Мартилла. Свадьба между ними или между Баратионом, Мартеллами и Тиреллами кажется опасной. Зачем Дорн должен воевать за брата или сыновей Роберта Баратиона? Спросил Артас. Я верю, что они останутся в стороне. Я думаю, возможно, нам не хватает важного игрока, высказал мнение дядя Тирион, отхлебывая из кубка, а именно Станниса Баратиона. Ренли не упоминал о нем, но давно известно, что Станнис сохранил свои права на штормовой предел. Многие дома могут быть разделены в штормовых землях, ожидая, что Станнис решит сделать. Он действительно командует самым большим флотом на восточной стороне Вестероса и является одним из великих капитанов королевства. Я не могу представить, чтобы такой человек, как Станнис Баратион, поддержал поступок Ренли. Он слишком благороден, сказал Эддард Старк. Королевский флот подчиняется ему с тех пор, как Бейлон Грейджой созвал свои знамена, а узкое море находится в его железной хватке. Ренли не сможет содержать великую армию, собранную в королевской гавани, не лишив жителей королевских земель продовольствия. Ему придется либо получить поддержку своего старшего брата, либо послать армию и флот, чтобы устранить угрозу, которую он представляет для столицы. Мур фыркнул. Если вы ищете способ их разделить, то принц Артас является ключом. Да, он всего лишь мальчик, но на юге его любит больше, чем Джоффри или Станниса. Он может вырвать несколько домов из рук Ренли, особенно если мы заранее разобьем нескольких зеленых рыцарей Ренли. Подойдет любой Баратион, сказал Тирион. Но Артас является ключом к возвращению королевской гавани, если произойдет осада. Что касается Станниса, единственным флотом, к которому Ренли сможет обратиться, будут редвины, но им придется отплыть из Арбора. Это сделает их уязвимыми для железнорожденных. «Железнорожденные?» – спросил Артас. «Эти животные, если я знаю своего отца», – медленно произнес Тирион. «Он не покинет западные земли, пока не разберется с ними. Отправить их на юг, грабить простор без последствий – это оставит утес Костерли в безопасности и позволит нашим знаменосцам собрать силы. Бейлон не выдвинется с пайка», — сказал Эддард, сложив руки. «Он не может напасть на нас, с Тионом в качестве моего воспитанника, но он не любит Роберта и его сыновей. Железнорожденным не привыкать смотреть, как материк сам горит, прежде чем нанести удар. В любом случае, какая от них может быть польза?» — спросил Мур. «Стая плохо дисциплинированных разбойников, непригодных для войны на суше. Я бы лучше взял дикарей с лунных гор, чем железнорожденных. С гор». Артас встал и прошелся по кабинету Эддарда. «Дядя Ренли, похоже, по какой-то причине уверен, что долина не придет нам на помощь. Мы должны предположить, что у него есть веские причины верить в это. Он может принимать желаемое за действительное», — сказал Тирион. «Вы бы совершили переворот, если принимали желаемое за действительное», — спросил Артас, приподняв бровь. «Нет», признался Тирион, «но Ренли гораздо смелее меня. Было бы разумно учитывать нейтралитет долины», сказал Эддард, разделяя слова, как будто это была еда во время голода. «Аррины, родственники Старков и Талли. Конечно, они сплотятся по вашей воле», сказал Тирион, замолкая, заметив выражение лица хранителя Севера. «Есть что-то, чем вы с нами не поделились». Эддард нахмурился. «Когда прибыла королевская процессия, моя супруга получила письмо от своей сестры. Лиза утверждала, что Ланнистеры отравили Джона Аррена». Тирион вскочил на ноги так, что оказался на своем стуле, хотя, учитывая его рост, это не имело большого значения. «Это абсурд. Правда это или нет, но Лиза в это верит», — сказал Эддард. «И если она в это верит, она не будет помогать Ланнистерам или нам», — сказал Артас с разочарованием. «Это объясняет, почему она считала меня своим врагом в ту ночь, когда сбежала из королевской гавани. Одни только западные земли не могли одолеть коалицию Ренли из штормовиков, просторцев и королевских земель, которые встали на его сторону или, возможно, просто были запуганы, чтобы подчиниться. Все, что осталось, это север и речные земли, и все же, вот почему он предложил мне штормовые земли», — сказал Артас. «Подкупить меня, чтобы я подчинился, а не устраивал гражданскую войну. И через помолвку с Сансой, дома Старков и Талли тоже. Он, должно быть, планировал это с тех пор, как узнал о смерти отца». Руки Артаса сжались в кулаки. «Ренли так мало думает обо мне», — подумал Артас. «Было бы бесчестно принимать этот мир, но мир наступил бы после быстрого, жестокого унижения Тайвина Ланнистера. Этот мир Ренли будет короче, чем весна в Лордерне, но если Артас примет, сможет ли мир продержаться достаточно долго? Поймет ли Ренли, какой угрозой были белые ходоки? Ему пришлось бы пожертвовать своей честью, своей семьей, но чего стоили эти вещи по сравнению со всем человечеством? Вот почему я здесь», — подумал Артас, разжимая кулаки. «Вот почему я переродился, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом, с которым они никогда не сталкивались. Куда мы выдвинемся отсюда?» — спросил Тирион. «У него могут быть дочери лорда Старка, И мы знаем, что у него определенно есть остальные члены королевской семьи. На карте западных земель, предоставленной Тирионом, были зеленые метки на крепостях Крипхолл, Корнфилд, Глубокая Нора и Серебряный Холм. Как только эти, уже осажденные, крепости падут перед лордом Мисом и его основными знаменосцами, внутренние районы западных земель станут открыты. Его дед выигрывал свои войны благодаря скорости, и Ренли дал себе непреодолимую фору, мобилизовавшись за несколько месяцев до того, как кто-либо узнал, что надвигается война. Мне нужно больше информации. Для того, что должно было произойти, нужен был весь Вестерос, и Артас служил бы любому королю, который сделал бы то, что нужно было сделать. Я хотел вернуться к стене со всеми моими знаменосцами, которые собрались здесь, сказал Эддард, сжав губы в тонкую линию, но это подождет. Мы должны отправиться на юг и посмотреть, что Ренли лично скажет в свое оправдание. Из всех королевств, не присоединившихся к Ренли, только Север уже был готов для войны против одичалых, и так они были сильны. Нет, сказал Артас, качая головой, вам предстоит разобраться с угрозой за стеной, лорд Эддард. Сила Севера должна остаться здесь, охраняя ваши земли и укрепляя стену. При этих словах Мэндон Мур приподнял бровь. Похоже, ты хочешь проиграть войну, проворчал он. Ты говоришь правду, сказал Эддард Артасу. Но я не намерен оставлять Север без защиты и отказываться помогать сыновьям Роберта, это было бы бесчестно. Я не брошу тебя, ни за что, повторил он, затем откинулся на спинку стула. Я также не могу бросить своих дочерей и Ренли. У дома Старк нет другого выбора, кроме как показать себя, по крайней мере, для защиты нашего рода. Это не та война, на которую собрались ваши лорды, сказал Артас. Нет, но они все равно будут сражаться, сказал Эддард. Это будет нелегко, но я отделю 12 тысяч человек от тех, кто собрался здесь. Это пятая часть сил Севера, и затраты будут катастрофическими для полей до наступления зимы. Мне также придется взять людей у Мандерли, Рисвиллов, Талхартов и всех тех домов, которые находятся дальше всего от стены. Но это должно быть сделано. Правосудие должно свершиться. Артас неохотно кивнул. На данный момент этого должно быть достаточно. Когда они двинулись к землям за перешейком, прошло 2 месяца после того, как лорд Старк впервые созвал свои знамена в Черном замке. Провожать их пришли, конечно, леди Кейтлин и Рикон, но Брана Старка, бодрствующего и сознательного, на спине гигантского мальчика, Артас не ожидал. «Ваши молитвы оказались очень действенными, принц Артас», — сказала леди Кейтлин. «Было ли это?» Свет ответил ему, «Каким бы благочестивым ни был мой племянник, я думаю, что все это благодаря прекрасной работе вашего мейстера», — сказал Тирион. «Лювин, не так ли? Будет ли он?» Артас замолчал, глядя на болтающиеся ноги Брана, не зная, как задать вопрос, не показавшись бесчувственным. «Мистер Лювин надеется, что со временем он научится ходить», — сказала Кейтлин. Повреждения на его ногах зажили на удивление хорошо. Артас облегченно выдохнул. «Это приятно слышать. Ты помнишь что-нибудь из падения, Бран?» — спросил Тирион. «Джон Сноу сказал мне, что ты настоящий альпинист. Так скажи мне, как случилось, что ты упал в тот день? Я не падал никогда», — настаивал Бран, затем пригнул голову за своим человеческим конем. «Я ничего не помню ни о падении, ни о подъеме перед ним». Его глаза были прикованы к выпавшему снегу. «У меня для тебя подарок», — сказал Тирион, наклонив голову. «Тебе нравится ездить верхом? Он не сможет сидеть на лошади, пока его ноги не заживут», — нахмурилась Кейтлин. «А мне однажды сказали, что карлики не могут сидеть достаточно низко, чтобы дотянуться до стремян», — сказал дядя Тирион, вытаскивая из-за пояса свиток. «Но с правильной лошадью и правильным седлом это можно сделать. Вот, отдайте это своему сидельнику. Вам нужно будет подогнать лошадь под него, научить ее реагировать на поводья и на голос. Для этого лучше всего подойдет необработанный и необученный годовалый жеребенок». Мистер Лювин взял бумагу из рук Тириона, развернул и изучил ее любопытными глазами. «Понимаю, великолепный рисунок, милорд. Да, это получится. Мне следовало бы самому придумать такое седло. Мне это было проще сделать, мистер. Это седло не столь уж отличается от моего собственного», — сказал Тирион. «Я действительно смогу ездить верхом?» — спросил Бран, широко раскрыв глаза. «Мне не придется годами ждать, пока мои ноги заживут». «Сможешь», — сказал Тирион. «Вы оказали нам любезность, лорд Тирион», — сказала Кейтлин, оценивая карлика. Тирион пожал плечами. «Наши дома, Похоже, совсем скоро станут друзьями. Это меньшее, что я мог вам предложить. Пора идти, дядя Тирион, сказал Артас, но прежде чем отвернуться, кивнул леди Старк. Мы вернем ваших дочерей в целости и сохранности. Я клянусь, впервые с тех пор, как они вернулись в Винтерфилл, Кейтилин улыбнулась. Спасибо. Артас и Тирион подъехали, чтобы присоединиться к лорду Эддарду, в то время как Роб, Серый Ветер и Тион Грифджой возглавляли авангард. Это была хорошая практика для Робба, и пока они оставались на севере, можно было не ожидать большой опасности. Винтерфилл медленно исчезал позади них, а мили тянулись все дальше и дальше, оставляя леди Кейтилин и двух ее сыновей позади, в роли Старков в Винтерфилле. Роб и Тион были постоянными товарищами, когда он находился в Винтерфилле, и так продолжалось в течение всего недельного марша на юг, когда всадники приближались к армии с новостями от ближайших лордов. До сих пор с Железных островов не поступало никаких вестей или о том, каковы их намерения, хотя были замечены длинные корабли, собирающиеся в Лордспорте. В своем восстании против Роберта Бейлан Грифджой ставил на то, что действительность все еще пребывала в беспорядке, сказал Эддард, когда они ехали в сторону Рвакилин. «Я боюсь, что нынешний хаос может оказаться для него слишком большим искушением. Я не стану перекладывать судьбу Тиона на Робба», лицо Эддарда помрачнело. «Нет, если Тиону суждено умереть, то это будет от моих рук. У нас на севере нет палачей. Это не наш путь». «Почему?» – спросил Артас. «Человек, который выносит приговор, должен сам его исполнить», – сказал ему Эддард. «Это не пустяк, отнять у человека жизнь. Оставь это бремя кому-нибудь другому, и довольно скоро ты будешь мало думать о самой жизни. И все же, великий лорд или простой народ, всем нам дано прожить только одну жизнь. Убери это, и ни золото, ни что-либо мирское не принесет им утешения в объятиях неведомого». Артас прожил уже две жизни, но он сомневался, что кто-то тоже был благословлен или проклят, как он. «Но что, если тебе невыносимо лишать их жизни? Если ты смотришь в глаза человеку и слышишь его слова, но не можешь опустить меч, тогда, возможно, виноват был не человек, а твой приговор», — сказал Эддард. «А как же тогда закон?» — спросил Артас. «Закон, — сказал Эддард, — создан людьми, и все люди могут ошибаться. Разве не логично, что законы также могут ошибаться? Они направляют нас, помогают управлять нами, но было бы ошибочно считать законы абсолютной истиной. Жизнь слишком запутанная. Я слышал, как на севере говорили», — сказал Тирион на своем бледном коне, — «что человек, который жестоко ранит корову своего соседа, или украдет ее, или иным образом лишит семью молока, должен быть предан смерти. Кража или убийство коровы зимой может привести к гибели целой семьи», — сказал Эддард, наклонив голову в сторону фермеров, которые вдалеке собирали последний урожай репы. Также было много разделки, засолки и копчения мяса, и все это в рамках подготовки к предстоящей смене сезона, когда фуража будет мало и они будут далеко друг от друга. Возможно, летом можно заплатить золотом, но зимой золота больше, чем еды. Наконец они приехали к огромным глыбам черного базальта, наполовину погруженным в землю и продолжающих гнить. Артас все еще мог видеть, какой великой твердыней когда-то были эти руины. Всего стояли только три башни, покрытые зеленым и белым мхом, но Артас насчитал фундамент по меньшей мере для 15 башен. «Здесь всего три башни», — сказал Артас. «Самая большая из трех башен, по словам Робба, называлась Привратной. Она была приземистой, широкой и прямой, как спина солдата, с несколькими футами стены по обе стороны от него. Второй была детская башня, в сравнении высокая и стройная. Половина ее зубцов разрушена, как будто какой-то огромный зверь откусил кусок от вершины башни и выплюнул обломки через болото». Роб Старк вслух вспомнил, что дети леса когда-то призывали старых богов залить перешеек водой, как это было с рукой Дорна. «Пьяная башня, вдали, в болоте, где когда-то встречались южная и западная стены, Артасу было ясно, почему ее так назвали. Она клонилась, как люди перед рассветом, когда их тошнило в сточные канавы Королевской гавани. Да, три башни, но они контролируют дорогу со всех сторон. Нападение на любую из них заставит людей погружаться в воду по грудь и в ров с голодными львоящерами», — сказал Эддард. «Они достаточно прожорливы, чтобы съесть взрослого мужчину, не говоря уже о мальчике или мужчине вашего роста, лорд Тирион. Все это время враги будут сталкиваться с огнем лучников в других башнях. Его улыбка из доброй превратилась в мрачную. Ночью по этим землям бродят холодные духи и мстительные призраки, жаждущие крови южан, банши, подумал Артас. Грамкины и снарки, весело сказал Тирион, прежде чем добавить, оставляя все это в стороне, здесь ни на что смотреть, не так ли? Внешность может быть обманчивой. Эддард ласково улыбнулся карлику. Люди видят это и не обращают на это особого внимания, но эти болота непроходимы, полны зыбучих песков и ям, кишащих змеями. Когда армия собралась разместиться, знамена коронованного оленя и лютоволка были размещены на привратной башне, с символом Старка лишь немного ниже. Детская башня была украшена лошадиной головой, в то время как пьяная башня была облачена в белого водяного с трезубцем в руке, поднимающегося из сине-зеленого моря. Мандерли возглавляли толстяки, а Рисвиллов сварливые братья, но оба составляли самую многочисленную часть элитной северной кавалерии, маршировавшей вместе с ними, поэтому, естественно, им была оказана честь претендовать на две башни, которые Эртас и Эддард не заняли. Когда они смотрели, как люди разбивают лагерь внизу перед заходом солнца, Роб Старк указывал на знамена одно за другим и на людей, которых они представляли. Там шли воины с топорами сервинов, а на лугах к северу от них были скакуны Рисвиллов, лучники Талхартов, алибарщики Достинов и копейщики Хорнвудов. Роб указал пальцем на чванливого юношу, несмотря на наряды, в которые тот был одет, он был уродлив, и я полагаю, что это бастард лорда Болтона. Лорд Руси считает, что от него будет больше пользы на стене, сказал Эддард, но он не забыл послать с нами людей, 600 человек во главе со своим признанным сыном. Я еще не вижу лорда Рида, сказал Артас. Он помнил их эмблему в виде черного льва ящера, плавающего в зеленом болоте, как те, что на перешейке. Он присоединится к нам, когда мы пересечем болото. Эддард улыбнулся и кивнул. Да, он прибудет. Его люди быстрые и сообразительны. Вы не могли бы и мечтать о лучших разведчиках, ваше высочество. Помолчав, он добавил. Хорошо, что ты его помнишь. Острая память, дешевая цена за любовь маленьких лордов. Они еще не объявили лордам о своих намерениях, но Эртас не был глух к растущему шуму в лагере, ожидавшему, что его провозгласят королем вместо Джоффри. В конце концов, он был помолвлен с дочерью их верховного лорда, и многие лорды думали о почестях, которыми будет осыпан север, если Эртас сядет на железный трон, когда осядет пыль. Тем не менее, были и те, кто справедливо указывал, что второй сын не может наследовать в обход первого, и это создало бы опасный прецедент. Если у Ринли хватило ума проявить свою смелость, он знал, что сохранение Джоффри в качестве живого заключенного приносит ему больше пользы, чем любая казнь, на которую можно было надеяться. Эддард подошел к массивному изогнутому столу из темного камня, за которым они принимали лордов Севера. На нем была карта речных земель и несколько писем от лорда Эдмура Талли, отправленных его сестре, леди Кейтилин, которая затем поспешила отправить их вслед воронами к ближайшей крепости, преодолев оставшееся расстояние с людьми на быстрых жеребцах. «Последнее, что мы слышали», — сказал Эддард, указывая на участок земли между Черноводной и Красным Зубцом Трезубца, «Эдмур Талли и его знаменосцы собираются в желудях», в то время как лорды Венс и Смалвуд направились в каменную септу, чтобы укрепить ее против любой переправы Тиреллов. «Дядя Эдмур?» — спросил Роб. «Не дедушка». Уголки губ Эддарда опустились, как будто тяжелый груз тащил их вниз. «Твой дедушка болен. Эдмур возглавляет речных лордов вместо него». Артас рассматривал карту. Это был странный выбор места для сбора людей, вдали от королевского тракта. Разве Талли не собирались присоединиться к ним? Он намерен отправиться на восток и встретиться с нами в Харренхолле или Дарри. В отсутствие приказов, сказал Эддард, Эдмур позаботился о безопасности своих людей. Он опасается, что Тиреллы могут осадить южные крепости речных земель и разграбить сельскую местность, как они сейчас делают с западными землями. Он планирует, чтобы его войско контролировало любое продвижение на север. Желуди был неплохим выбором, если это было целью Эдмура. Не слишком далеко к северу от каменной септы, которая располагалась у истоков реки Черноводной, и если бы лорд Тиреллу перешел эту реку вброд дальше на восток, речные лорды все еще могли бы маршировать достаточно быстро, чтобы перехватить их до того, как плодородные внутренние районы их региона будут сожжены. Однако он оставил речные земли открытыми для любого продвижения по королевскому тракту, сказал Роб. «Это так», — сказал Эддард, склонив голову, «но если он попытается удержать оба прохода, у него не хватит людей, чтобы удержать ни один из них. Сила речных земель в том, что армии огромных размеров не могут легко перемещаться по его большим рекам и многочисленным притокам, и слабость в том, что небольшие рейдовые отряды часто могут совершать набеги безнаказанно. Ренли Баратион пока не запятнал свою особу, приказав делать последнее, не тогда, когда он все еще надеется, что все мы добровольно преклоним колени. Говоря это, я подозреваю, что Эдмар надеется, что мы со всей скоростью двинемся по Королевскому тракту и укрепим Харренхолл раньше, чем это сделает Ренли. Тогда мы должны действовать быстро», — сказал Артас. «Последнее, чего он хотел, это чтобы такая бессмысленная война унесла больше людей, живых людей, отчаянно необходимых для настоящей войны, которая скоро начнется. А что с моим дедушкой? Он прислал какое-нибудь письмо, он намерен сражаться, это ясно из его писем, и он призывает всех истинных и верных лордов поддержать притязания его внуков. Тем не менее, он не сказал, что он планирует делать или как он будет выдвигаться», — сказал Эддард. «Как вы двое думаете, что он задумал?» Это прозвучало как проверка, а не вопрос, поэтому ни один из них не ответил сразу. Затем, наконец, Роб сказал: «Лорд Тейвин находится в трудном положении. Он должен вернуть Королевскую гавань, но в то же время он должен позаботиться и о своих землях, иначе западные лорды взбунтуются при мысли о том, чтобы оставить свои собственные крепости на разграбление». Эддард кивнул. «Лорд, который не может защитить свои земли, не является лордом, так же как король, который не может защитить королевство, не является королем. Королевская гавань уже в руках Ренли, и, без сомнения, у него много людей, чтобы защищать ее», — сказал Артас. «Будет не так легко победить. Как вы сказали, было бы ошибкой торопиться». Улыбка Эддарда была легкой, но она согрела Артаса до глубины души. Лорд Эддард приказал примерно 500 солдатам, в основном лучникам и нескольким копейщиками, удерживать ров Киэлин и обеспечить их подкреплениями и путем к отступлению. Затем они провели остальную часть своего войска через перешеек, без проклятой кибитки, которая могла бы их замедлить, и с помощью людей лорда Рида, направляющих их с самого начала, они прошли его за 3 дня вместо 12. Освободившись от ограничений, наложенных на него перешейком, Королевский тракт расширился и повел их через зеленые долины и плодородные леса, мимо благочестивых, процветающих городов с септами и крепкими замками речных лордов. Эдмурт Алли, похоже, не совсем забыл о них, потому что многие рыцарские дома, присягнувшие Риверону, стекались под их знамена, когда они проходили мимо. Даже лорд Фрей, к удивлению Эддарда, послал небольшую армию, числом людей, носящих его фамилию. До сих пор все казалось слишком легко, и их первый намек на сопротивление был через приток Зеленого Зубца, простирающегося к долине Эрвин, к северу от Рубинового Брода. Их было 100 человек, разбивших лагерь, рыцари в незапятнанных серебряных доспехах с булавами, кувалдами и смертоносным мастерством. Они казались застигнутыми врасплох, но не недовольными, несмотря на оленя Баратиона, под которым они шли, или на то, что они прибыли из Королевской гавани. «Разве эти люди не присягнули Ренли?» — подумал Артас, выезжая с почетным караулом и флагом переговоров. Во главе этого небольшого отряда стоял высокий худой мужчина с суровым лицом, и Артас узнал этого штормовика. «Это вы, сир Банифер?» — крикнул Артас. Старый рыцарь кивнул, кланяясь в седле в знак приветствия. «Да, ваше высочество, боюсь, мы находим друг друга в трудные времена. Лорд Станнис заклеймил вас порождением кровосмешения, а рыцари в Королевской гавани клянутся вернуть вас лорду Ренли в цепях. Вы принесли плохие вести», — нахмурившись, сказал Эддард. «Новости с юга в последнее время идут медленно. Лорд Станнис короновал себя на драконьем камне», — сказал Банифер. «Его флот уже несколько недель как блокировал столицу. Двое твоих дядей цепляются за корону Джоффри», — пошутил Тирион. «Ты должен запереть меня, пока я не сделал то же самое». «Рыцари клянутся вернуть меня в цепях?» — спросил Артас. «Ваша святая сотня среди них?» Сир Банифер Хасти был известен в штормовых землях, пожилой рыцарь, которого очень любили септоны и простой народ. Он участвовал в восстании непосредственно под командованием Роберта Баратиона, который оказал ему честь после войны щедрой платой. На эту плату Банифер сформировал святую сотню как благочестивое братство странствующих рыцарей. Он провел много лет, охотясь на бандитов и преступников, вдали от залов власти, где придворные чувствовали себя комфортно, насмехаясь над старым, лысеющим мужчиной. Даже Джоффри издевался над ним, как над сумасшедшим стариком, бросающимся на просящих милостыню братьев. Однако Артас никогда. Артас знал, что лучше не сбрасывать со счетов пламенную искренность старых рыцарей. «Мои враги, враги дома Баратионов». Сир Банифер обнажил свой меч, и вместе с ним сотня святых рыцарей. «Станнис клевещет на ваше доброе имя, все это время развлекаясь с заморской жрицей в поклонении восточным демонам. Значит, Ринли», — подумал Артас. «И Ринли», — сказал Банифер, лицо которого мало чем отличалось от лица ругающейся септы, захватил трон еще до того, как тело Роберта было похоронено. Он только улыбается и шутит, но передо мной стоит истинный, благочестивый сын короля Роберта. Банифер спешился и опустился на колени. «Святая сотня сражается за вас, принц Артас, вас и никого другого». Артас неуверенно посмотрел на Эддарда, спешившись только по его кивку. «Встаньте, сир Банифер, вы и ваши люди оказываете мне большую честь, придя к нам без нашей просьбы». Сир Банифер улыбнулся, вставая. «Я принес не только это». Рыцари расступились, пропуская старика в коричневой мантии, а рядом с ним худенькую девушку, некрасивую и с вытянутым лицом. Пятно серого меха метнулось к ним. «Немире», — прошептал Роб, бросаясь вперед, когда его волк и его сестра игриво танцевали друг вокруг друга. «Арья, Роб, отец», — воскликнул Арья Старк, бросаясь в объятия брата. Они долго держали друг друга в объятиях, и в глазах Эддарда безошибочно читалось облегчение. Что касается старика, то его трудно было не узнать даже без белого плаща. Это был Баристан Смелый, стоявший так же высоко, как любой рыцарь Серебряной Длани. «С меня сняли белый плащ, мой принц», — торжественно произнес Баристан. Вскоре после того, как пришло известие о смерти короля Роберта, королева-мать потребовала, чтобы меня немедленно заменил сир Джейми, когда мы были недалеко от Стокварта. Я был почетно уволен, поскольку в этом беспрецедентно была честь. Я думал, по крайней мере, вернуться на север и в последний раз сопроводить тело короля Роберта, и по дороге сир Банифер нашел меня. У моей сестры, по крайней мере, могло хватить порядочности подождать, пока вы не окажетесь в королевской гавани, сказал Тирион. Если бы она это сделала, то могла бы сбежать из того города все еще с мечом, столь же искусным, как у сира Баристана. «Моя мать не имеет права выгонять королевского гвардейца», в ужасе сказал Артас. «Это прерогатива короля, и только короля». «Ее это не волновало», сказал Баристан, опустив голову, «как и короля Джоффри». Его взгляд остановился на Миндане. «Они также выгнали и вас, сир Миндан, и отдали ваш плащ псу, как они отдали мой титул сиру Джейми, за все добро, которое они им сделали». Джоффри был в ярости, что его отец умер на вашем дежурстве и на моем, как лорда командующего. «Что?» – прорычал Миндан. «Пес даже не был рыцарем». «Мир, мои друзья и верные люди», – сказал Артас, поднимая руку. «Еще ничего не решено. Джоффри можно убедить обратно, особенно с вашей помощью». Там, где Баристан поклонился в ответ, Мур только выглядел неуверенно. «Что с Сансой?» – спросил Эддард. «Она с вами?» – Банифер покачал головой. «Я не знаю, как мизинцу это удалось, но он выкрал леди Арью из города после того, как Ринли взял ее в плен. Это он убедил нас встать на вашу сторону, принц Артас, прежде чем исчез. Что касается леди Сансы, мы не знаем, какая судьба постигла ее. Я прошу прощения, лорд Старк, не извиняйтесь. В начале этого дня у меня не было двух дочерей», сказал Эддард. «Я, по крайней мере, заканчиваю его с одной. За это вы и лорд Бейлиш, где бы он ни был, примите мою глубочайшую благодарность». Когда они достигли Дарри, он был во главе 20-тысячной армии. Тяжелая конница севера ехала рядом с речными лордами, межевыми рыцарями и святой сотней сира Банифера, в то время как копья флинтов, воины болтонов и алебарды фреев маршировали один за другим длинной извилистой колонной из стали. Лорд Реймин Дарри и его сын Лиман составляли последнюю часть армии, с широкоплечими мужчинами в кольчугах, сверкающих на солнце, и резвыми лошадьми, чтобы вести разведку и сражаться бок о бок с кроннагминами. «Сначала мы должны усилить гарнизон в Харринхолле», сказал лорд Реймин во время их первого военного совета, состоявшегося под полуденным солнцем. «Леди Шелла стара и последняя в своем роде. Хозяйство дома Уинт сильно сократилось при ней. Когда я был у нее в последний раз, ее домочадцы могли пользоваться только нижнюю треть двух башен, хотя когда-то они заполняли пять. Когда еще правили драконы, пробормотал лорд Мандерли низким, мрачным тоном. Если его и слышали, то вежливо игнорировали. «У нас есть какие-нибудь предположения, где находится Ренли?» — спросил Артас. «В последний раз, когда я его видел, он все еще был в Королевской гавани», — сказал Банифер. «Около 50 тысяч человек охраняли замки вблизи столицы, из них около 20 тысяч были штормовиками. В результате разби, Стокварты и Хиефорды поклялись ему в верности». Артас нахмурился. Он надеялся, что помолвка Хиефорд с Териком, по крайней мере, обеспечит их нейтралитет, но с армией у ворот, требующей верности, и ребенком в качестве правящей леди, было нетрудно понять, почему гарнизон преклонил колено. «Это еще 5000 человек», — сказал Эддард. «Один только простор мог быстро выставить не менее 70 тысяч мечей, и это было долгое, обильное лето. Возможно, тиреллы могли бы поднять больше 100 тысяч мечей, если бы простор не вступил в войну, в то время как штормовые земли могли бы поднять еще 30 тысяч. Большая часть сил дома тиреллов под командованием лорда Равана и лорда Торли осаждала замки западных земель, но где были штормовые лорды? У него должно быть гораздо больше штормовиков», — сказал Артас. «Они присоединились к Станнису вместо него. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из них предпочтет Станниса вам, как только услышит о язычниках, осквернивших драконий камень», — сказал Банифер. «Нет, не все штормовые лорды довольны Ренли, особенно гордые лорды Марок, такие как Сванны, Короны и Дондарионы. Меня бы не удивило, если бы они оставили значительную часть своих сил, чтобы присматривать за дарнейцами». Банифер наклонил голову на бок. «Я не думаю, что захват трона до того, как было найдено тело Роберта, сделал его популярным», — сказал Тирион. «У Джоффри тоже не было особых шансов проявить власть. Возможно, из тех, кто уже присягнул Ренли, кто-то может восстать, если мы хорошо себя покажем». Артас нахмурился и постучал пальцами по столу. «Они еще не встали за Джоффри». «Нет», — согласился Тирион с усмешкой, «но с учетом времени и предложения о помиловании мы могли бы разорвать хватку Ренли на его собственных владениях». «Какова ситуация в Королевской гавани?» — спросил Эддард. Но прежде чем кто-либо успел ответить, в комнату ворвался Кроннагман и поклонился. «Принц Артас, лорд Эддард, милорды, наши разведчики заметили войско, движущееся по Королевскому тракту. Их ведет рыцарь с тремя золотыми розами на зеленом поле». «Золотые розы на зеленом поле? Это может быть только Тиреллу», — сказал Тирион. «Три розы означают третьего сына». «Тогда это лорд командующий гвардии Ренли», — сказал Банифер. «Это Лорес Тиреллу». Глава 7. Переговоры. Толпа людей являлась авангардом Ренли, и они почти превосходили их числом. 16 тысяч рыцарей, облаченных в доспехи и вооруженных до зубов копьями, булавами и моргенштернами, вышли на поле. Остальные две трети войска не могли далеко отстать, в лучшем случае находились в половине дня пути, а возможно и менее чем в нескольких часах езды. «Мы должны подумать о том, что будем делать, если не сможем заключить мир с Ренли», — сказал Эддард. «Мы не можем соперничать с ними на поле», — мрачно сказал Мур. «У них уже больше рыцарей, чем у нас, а это всего лишь их авангард». Роб нахмурился, глядя на него. «Не только рыцари выигрывают сражения, сир. Я предпочитаю, чтобы на моей стороне были всадники с севера, а не рыцари с юга». Мур фыркнул, наклонив голову в сторону войска Лореса Тирелла. «Ты можешь иметь их. Это не меняет того факта, что их кавалерия превосходит нашу более чем в два раза». «Сир Миндан прав», — сказал Тирион. «Нам нужно быть разумными в этом вопросе», — улыбнулся дядя. «К счастью, у тебя есть я. Ты являешься великим генералом?» — спросил Мур. «В каких битвах ты участвовал, Бес?» «О, я не настолько глуп, чтобы считать себя великим воином. Таким всегда был Джимми», — сказал Тирион, постучав по своей заросшей голове коротким пальцем. «Вот мое любимое оружие, и я поддерживаю его острее твоего меча. Видишь ли, я умею читать. Эти препирательства нам не помогут», — проворчал лорд Эддард. «Мы можем удерживать Харринхолл и Дарри против них», — сказал Мур, все еще глядя на дядю Тириона. «Пусть они сломают свою силу о каменные стены, если посмеют». Роб нахмурился. «У нас слишком много людей, которых нужно кормить, и это приведет к тому, что наше войско окажется в ловушке, в то время как армия Ренли очистит округу. Мы умрем с голоду, даже несмотря на то, что у него армия больше». Роб Старк прав. «Позволяя осадить себя, мы сильно ограничиваем наши дальнейшие возможности. Я думаю, что оставить сильный гарнизон будет достаточно, пока мы выдвигаем армию на север от Трезубца», — сказал Тирион. Они вряд ли смогут оставить такие враждебные замки у себя за спиной. Если они захотят продолжить преследование, они будут вынуждены оставить в этих замках несколько тысяч человек, и это поможет выровнять неравенство в нашей численности. Сир Баристан склонил голову, все еще облаченный в простую коричневую мантию. Он настаивал на том, что только король может вернуть ему его белый плащ, и никто другой. Используйте трезубец как щит, чтобы остановить кавалерию Ренли, если он достаточно глуп, чтобы попытаться пересечь спорную переправу. Роберт сделал то же самое против Ригора во время восстания, размышлял Эддард. Это такой же хороший план, как и любой другой, ваше высочество. Артас кивнул Эддарду. Если у вас нет возражений, я бы попросил ваших людей укрепить гарнизоны этих замков. Из всех людей, составлявших его войско, именно северянам он доверял больше всего. Они не сдадутся и не повернут свои мечи, и будут сражаться до последнего, если понадобится. Такую стойкую преданность лучше всего использовать на стенах. Как пожелаете, ваше высочество, сказал Эддард. Роб, займись этим. Да, отец, сказал Роб, быстро отъезжая, чтобы поговорить с северными лордами. Тион Грейджой пошел с ним. Судя по его авангарду, у Ренли в распоряжении 45 тысяч человек, сказал Мур. Он все равно значительно превосходит нас числом, даже если оставит 10 тысяч человек охранять эти замки. Тирион усмехнулся. Ренли не может позволить себе ждать. У него больше людей, но только сейчас. Риверон и утес Костерли созвали знамена, и его преимущество тает с каждым днем. Он будет добиваться решающего сражения как можно раньше, если он умен, добавил Баристан. Тогда мы должны тянуть время, сказал Артас. Он прижал колени к Тенси, заставляя лошадь перейти на размеренную рысь. Терек, подними флаг переговоров. Мы здесь не для того, чтобы сражаться. По крайней мере, пока. Нет, если я смогу избежать бессмысленного кровопролития. Благословенны миротворцы, пробормотал Банифер, цитируя семиконечную звезду, когда они выехали вперед, книгу старицы, если быть точным. Семеро из них остановились на полпути и стали ждать ответа. Баристан, Банифер и Мур заняли позиции на своих флангах, в то время как Артас и Эддард бок о бок возглавляли отряд. Дядя Тирион достал бурдюк с вином, делая крошечные глотки, пока солнце садилось, в то время как Терек высоко держал белый флаг. Для сражения стало недостаточно светло, и авангард Ренли начал разбивать укрепленный лагерь на ночь. Именно из этих палаток вышел Лорас Тиреллу. Его серебряные доспехи сверкали в лучах заходящего солнца. Его плащ был белым, щит зеленым, а волосы множеством непослушных каштановых кудрей и локонов. Он был на голову выше Артаса, и его репутация чемпиона-рыцаря делала его намного выше в глазах других людей. Артас видел его таким, каким он был, высокомерным молодым человеком, который думал, что поединок был сравним с громоподобной атакой копыт, лошадей и копий. Он даже не носит шлема, сказал Мур. Ты можешь победить его? Спросил Артас. На лошади и с турнирным копьем, он лучше меня, сказал Мур. Пешком же, я считаю его хорошим воином, но не великим. Хорошо, подумал Артас. Я знаю этот твой взгляд. Что ты задумал? Прошептал Терек с намеком на беспокойство. Я разочарован тем, что вы заставили нас ждать, сир Лорас, крикнул Артас вместо того, чтобы ответить своему кузену. Мой дядя писал о том, что осыпал меня множеством прекрасных подарков, но, похоже, вежливость не входит в их число. Это было до того, как вы повели армию на юг, сказал Лорас. Он привел с собой шестерых рыцарей, но ни у одного из них не было белого плаща, как у Лораса. Они, должно быть, с Ренли, подумал Артас. Неразумно было королю находиться со своим авангардом, когда тот мог быть схвачен обманом или попасть в засаду. Торухин Старк привел гораздо больше, когда шел на юг, сказал Эддард, прежде чем преклонил колени перед Айгоном-завоевателем. «Значит, вы здесь для того, чтобы преклонить колени?» — спросил Лорас. «У тебя есть драконы?» — спросил Тирион с кривой улыбкой. «Я всегда хотел их увидеть». Лорас проигнорировал карлика и обратился к Эддарду. «Лорд Старк, вы не сочтете короля Ренли невеликодушным, если будете поддерживать его так, как поддерживали его брата. Он с радостью подтвердит все ваши земли, титулы и почести. Он даже направит войска юга вам на помощь, как только придут одичалые, как и подобает королю. Приятно это слышать», — подумал Артас. «Может быть, есть надежда?» Лорас повернулся к Артасу. «Что касается вас, принц Артас, он не безжалостен к тем членам своей семьи, которые остаются верными и преданными ему. Он возвысит вас до Верховного Лорда, и ваша помолвка с леди Сансой будет подтверждена. Он может даже назвать вас своим наследником после своих законных детей от моей сестры, королевы Маргери. Вы говорите о том, чтобы сделать его наследником, сказал Тирион. Тем не менее, принц Артас имеет больше прав на трон, чем Ренли. С каких это пор семь королевств ставит братьев выше сыновей? Джоффри и Артас все еще мальчишки. 15 лет, слишком мало, чтобы править мудро, усмехнулся Лорес. Королевству нужна твердая рука, чтобы руководить им. Вот для чего нужны советники, сказал Эддард. Лорес фыркнул. Да, и какой же прекрасный совет могла предложить Серсия Ланнистер. Она наполнила королевскую гвардию некомпетентными людьми. Она заменила достопочтенного сира Баристона. Лорес кивнул на мужчину, о котором шла речь, на цареубийцу. Даже ваш пост десницы, лорд Старк, она отдала Тайвину Ланнистеру, как только услышала о кончине короля Роберта. Неужели мы низвергли драконов только для того, чтобы вместо них правили львы? Мы низвергли драконов, в то время как ваш отец сражался за Таргариенов, язвительно сказал Тирион. Кроме того, принца Джоффри, Артаса и всех королевских детей зовут Баратионами, а не Ланнистерами, если вы помните. Наверняка ваш мистер многому вас научил. В глазах Лореса мелькнул намек на веселье. Некоторые не согласились бы даже с этим утверждением. Лорд Станнис, например. И вы ему верите? Спросил Артас. Лорес не ответил. Лорд Старк, я умоляю вас проявить благоразумие, как это сделал Торухин Старк Дейгона. Вы не можете надеяться на победу, и было бы разумно присоединиться к делу Ренли. Эта война будет закончена так же замечательно, как и тогда, без ненужного кровопролития. Кровопролитие уже идет, сказал Эддард. Ваш король приказал и принес войну на запад. Тайвин Ланнистер никогда бы не принял Ренли в качестве своего короля. Разве не лучше, чтобы война закончилась быстро, вместо того, чтобы затягивать ее, когда результат очевиден? Спросил Лорес.